tuvimos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Эта тема подкаста, я понимаю, звучит очень странно для подкаста. Хотя бы потому, что в названии лежит утверждение, которое само требует доказательств, причем доказательств не масштаба, например, еще одного подкаста. Это как бы настолько высокоуровневое утверждение, что даже каждый из отдельных тезисов, которыми я здесь буду оперировать, требует отдельного обсуждения, отдельного доказательства. Объяснение, потому что вообще с подобными понятиями и рассуждениями я нигде ни разу не встречался, кроме как в своих выводах об окружающей меня реальности. И вообще люди, которые оперируют понятиями типа просветления и которых считают таковыми, я вижу, таковыми не являются. И они совершенно не ставят таких вопросов, не рассуждают в этом ключе. А те, кого я назвал бы просветленными, те сами не оперируют такими понятиями. И сами не знают, что они просветленные. Лет в 15 я как-то на уровне абстрактного знания, выстраивающейся у меня общей картины мира, однажды осознал, что небо культуры в традиционном плане над западной цивилизацией захлопнулось. Та бесконечность, которая через пространство культуры вела людей к надземному и сверхчеловеческому, в западной культуре и цивилизации людей уже не ведет. И развитие западной культуры стало как бы бессмысленным с точки зрения вечности. И первое, по моим возникшим тогда 15 лет представлениям, страна, над которой захлопнулось небо культуры, как я это для себя называл, была Францией. И с тех пор я на уровне интуитивного знания вижу, что западный человек не в состоянии достичь просветления, стать просветленным, по крайней мере, с традиционным пониманием просветления. Но мне всегда было самому непонятно, а почему, собственно? Почему я так чувствую? Почему я так вижу? Откуда взялось это внутреннее ощущение, в котором я полностью уверен, по крайней мере, в отношении тех представителей западной культуры, с которыми я в своей жизни сталкивался, и в отношении того понятия просветления, которым я оперирую. Если мы говорим о реальной жизни, о реальных людях, о реальных процессах, возможностях и невозможностях, значит, это все можно попытаться понять и объяснить как-то процессуально, функционально, как-то с точки зрения культуры, с точки зрения психологии, а не просто произносить это как данность, которая, даже будучи понимаемой, ничего не объясняет. Вот зададим другой вопрос. Почему мир будущего, описываемый деятелями культуры прошлого, то есть мир того грядущего счастья, к которому человечество должно было стремиться, о котором они мечтали, ради которого они творили, почему этот мир будущего, фактически во многом для многих людей на Земле, уже наступивший сейчас, выглядит сейчас не так, как описывали они? Никто из них, даже самые глубокие писатели, философы, религиозные деятели, никто в своих концепциях человеческого уровня развития, духовного уровня развития, развития цивилизации, культуры, общества, никто из них не мог отделить то абстрактное, то духовное, что они в свои описания вкладывали, то, о чем они мечтали, то, что они подразумевали, отделить это от конкретных материальных носителей и материальных достижений, к которым человечество должно было бы прийти. Даже у Достоевского, у которого все вопросы и все действия происходят в пространстве духа, в пространстве вечности, в пространстве высших вопросов, трагедия отсутствия в нашем мире этого духа и неразрешимости этих вопросов, трагедия отсутствия того уровня духовного развития, к которому он стремился и который он прозревал, оно все равно выражается в каких-то конкретных материальных проблемах, неблагополучии, трагедиях, А я сейчас вот думаю, что не хотел бы я в жизни иметь дело с человеком, которого в детстве буду так холить и лелеять, что он не прольет ни одной слезинки. Думаю, я лично для себя такое существо даже и не смогу назвать человеком, которое из этого ребенка вырастет. И вот сейчас мы пришли к такой эпохе, когда большая часть всех этих жутких проблем, которые побуждали людей-творцов с высоким уровнем самосознания, с высоким уровнем духовного развития к их духовным прозрениям, большинство таких проблем человечество решило. Конкретных земных проблем. Они решены. Не замерзает зимой за дровами в уголке беспризорный ребенок, пытаясь согреться с коробкой со спичками. Не идет на панель девушка, чтобы больная мать не умерла с голоду. И что? По сути, все эти деятели и религиозные, и художники, и писатели, в той форме, в которой они облекали свои мысли, прозрения и идеи, они говорили о решении каких-то конкретных проблем, большинство из которых уже решено. У меня же возникает ощущение, это как вот, например, с объектами творчества и с технологиями их сохранения и воспроизводства. Кажется, чем ничтожнее становится творчество, тем совершеннее становится средство его сохранения и доставки, и воспроизведения. А как бы сохранить, воспроизвести, доставить то, что когда-то было несоизмеримо качественно выше этого всего? А сохранить это все не было возможности, да и сам творец часто был убит, а в наше время он был бы величайшим и самым почитаемым в своей сфере в современном человечестве, имел бы пару Нобелевских премий и за еще не вышедшее творение получал бы астрономические гонорары. Но нет. Сейчас, увы, эти астрономические гонорары получают те, кто, к сожалению, до его уровня уже не дотягиваются. То же самое и с людьми, просто с обычными людьми. Чем священнее становится у человечества человеческая жизнь, чем больше люди за нее борются, чем в большей безопасности этот социум живет, ну, сейчас в этом отношении на Земле все еще есть очень разные места. Но смотришь на те, где торжество ценности человеческой жизни и первостепенности этой ценности восторжествовало, полностью благополучных и безопасных сообществах, странах. И я признаюсь себе, что я не вижу такой уж абсолютной ценности и смысла жизни этих людей в сравнении с теми людьми, которые сами свою жизнь так не ценили в прошлом и жили в те исторические периоды, когда и человечество их жизни не ценило. Недавно посмотрел фильм «Смерть единорога». Фильм совершенно так себе, здесь вопрос не в фильме. Иногда просто видишь даже в какой-нибудь самой банальной поп-культуре интересные образы и примеры, которые хорошо описывают какие-то явления. Вот в этом фильме про единорога мужчина со своей дочкой ехали по лесной дороге и сбили единорога почти насмерть. Потом мужчина его добил, чтобы единорог не мучился. Фильм совершенно так себе, смотреть его не стоит, но в этом фильме забавно, причем часто, конечно, я думаю, сами создатели этого фильма не вкладывают в него тот смысл, о котором я говорю, или интерпретируют его по-другому, но тем не менее, в этом фильме и есть забавная попытка показать, то есть им пришлось это сделать, попытаться показать два способа отношения к миру. Рациональный и иррациональный, мистический. Потом оказалось, что кровь этого сбитого единорога творит чудеса, исцеляет. Они его загрузили в багажник, привезли в загородный особняк своего босса, какого-то мультимиллионера. Те узнали обо всем этом, протестировали и сразу же выработали бизнес-план. Либо научно-технологически вычленить те агенты в крови единорога и вообще в его тканях, потому что все они действуют там волшебно, чудесно и целебно. А этот босс еще болел раком, и он тоже исцелился. Вычленить для того, чтобы пустить это в массовое производство. Либо, если не получится, то хотя бы по максимуму использовать с выгодой для себя, но и с пользой для тех окружающих, кому хватит, использовать все эти ткани единорога. И противопоставлялось этому рациональному мировоззрению мировоззрение только... Вот девочки-подростка. которая мыслила еще на уровне людей традиционных культур. Людей, для которых было чудо, для которых существовал миф, которые жили непосредственным, для которых имел значение какой-то единичный акт. Вот кровь единорога затянула ее рану. Хорошо. Она спасла босса от рака. Хорошо. И она еще не мыслит такими категориями, чтобы утилизировать по максимуму этого единорога, желательно и поймать всех остальных, чтобы максимизировать полезный результат. И вот эти боссы, пытающиеся поймать и утилизировать этих единорогов, они все правильно, рационально, логично объясняют девочке, в чем их цель, какая будет польза человечеству. И неважно, что они это делают для собственной выгоды, все равно в результате они эту пользу устроят для человечества, и причем максимально возможную пользу. Спасут максимальное число жизней, излечат максимальное количество людей. Но когда я смотрю на этих людей, они там показаны как бы таким богатеньким говном. И понятно, что создатели фильма специально сделали их говном, причем очень явно, демонстративно, показательно. Это не такой фильм, где сложные характеры и все такое. Но это не важно. Сам этот типаж, когда я смотрю на него, ну, в общем-то, он не единственный. Я таких типажей встречаю все больше и больше. Из разряда типажи из мира и общества, социума, цивилизации, вся мощь, которая направлена на сохранение их жизни и благополучия, я вдруг начинаю оценивать их с точки зрения вечности. И вижу, что оттуда их просто не существует. Их жизни не имеют никакой ценности абсолютно. Они сами по себе могут быть чем-то вроде хороших психофизических, биологических, биокультурных механизмов для реализации всех тех полезных проектов, которые они реализуют. С таким же успехом это мог бы быть, например, какой-нибудь там автономно работающий экскаватор с искусственным интеллектом. Но если бы я был какой-нибудь высшей силой, которая пришла на Землю реализовать какой-нибудь свой план, или уже здесь на Земле его реализовывала, эти существа, их жизни имели бы для меня значение меньше, чем жизни мотыльков в лесу. Иногда в таких мистических фильмах показывается какая-нибудь загробная сила, какое-нибудь существо, и вот это вот существо, оно ведет себя очень отстраненно, очень отрешенно, делает свое дело, смотря сквозь земных существ, практически не контактирует с ними, не интересуется их мнением, желанием, не внимает их просьбам и мольбам. И я все время с детства думал, а почему, собственно, такой образ? Почему они так себя ведут, эти создания из других миров? Ну, нормально, поговори с человеком. Он же его слышит, он же его понимает. Объясни ему. А тут вот сейчас я вижу, что если бы я был этой силой, которая реализует свою волю, имеющую хоть какое-то осмысление с точки зрения вечности, я бы с ними не взаимодействовал точно так же. Даже в своем сегодняшнем сознании. Я бы вел себя точно так же с ними, как эти силы. Я просто не вижу никакого смысла как-то с ними взаимодействовать, что-то им объяснять. Это просто все станет частью их эго, их замкнутой реальности, их интерпретации, которые сами вещь в себе, которые сами по себе целиком и какие-то изменения внутри них не имеют значения с точки зрения вечности. Просто хотя бы потому, что фундаментально они не те существа, которые стремятся к действительному познанию, и где любое мое взаимодействие могло бы привести к каким-то реальным изменениям в них. Любое взаимодействие просто будет транслировано именно на язык их игр, код их реальности, их интерпретаций. И в них нет уже, как в существах, самого импульса попытки по-настоящему тебя понять, по-настоящему с тобой провзаимодействовать, и как-то хотя бы сверхмикроскопическим образом, но измениться, куда-то эволюционировать. Это существа, уже в самой природе которых эта возможность отсутствует. Говорят, компьютер сам по себе — это устройство, которое не способно породить новой информации. Оно просто перерабатывает старую. Мы загоняем в компьютер в той или иной форме ряд цифр, они проходят через череду преобразований, формул, и на выходе получается другой ряд цифр, который, по сути, тот же самый, просто пересчитанный по этим формулам. Вот тоже можно сказать об этих людях. Но этот фильм и эти герои в этом фильме – это такие утрированные попсовые образы, но, глядя на них, все равно задумываешься, а как ты выглядишь с точки зрения вечности? Ты думаешь, что ты выше их по уровню развития? Но, наверное, есть такая высота, для которой и ты являешься тем же, чем они являются для тебя. Может быть, вы вместе настолько далеки от вечности, что гораздо ближе друг к другу, чем к ней. И ты еще удивляешься, что Вселенная тебе не отвечает? Так вот, что же не хватает этим рациональным бизнесменам, например, в этом фильме? Какой в них принципиальный изъян? Сами характеры при этом не важны. Они могут быть разные. И люди эти могут быть разные. Это могут быть вообще не бизнесмены. Это может быть простой рабочий человек, выбежавший здесь на прогулку. Это может быть сосед. Я время от времени примеряю это мерило, будь я над человеческой силой, пришедшей в мир, стал бы я с ними взаимодействовать или нет, и убеждаюсь, что с большинством из тех, кого я вижу вокруг себя, я бы не стал взаимодействовать. Я реально не вижу в этом смысла. Но почему? Как вывести общую закономерность тем, с кем я стал бы взаимодействовать и с кем не стал бы? Мой друг Артем Чернов как-то очень хорошо выразил идею творческой сути всякого явления, всякого действия, назвав ее ноу-хау. Ноу-хау – это то, что не прописано в инструкции, то, что, скорее всего, невозможно прописать. То, чего вы не достигнете, сделав все в точности, как написано в инструкции. Что-то, что лежит вне этого, что-то сверх. В творчестве это, например, называют гениальностью или самим творчеством в противопоставлении к мастерству. И вот это ноу-хау всегда должно содержаться в самом смысле того, что делает человек. Смысл любого человеческого действия всегда должен быть чем-то большим. Выходить за пределы самого действия. В нем всегда должно быть что-то еще. Действие, объект, явление, все что угодно. Дом – это не только жилплощадь. Друг – это не только максимально комплементарный тебе объект удовлетворения твоих потребностей в общении. Новый фильм, который смотришь – это не только развлечение, времяпрепровождение и удовлетворение сенсорного голода. Это всегда что-то большее. Это всегда больше суммы тех составляющих, которыми опишут это явление биологи, социологи, психологи, бихевиористы. И кажется, чем выше уровень развития человека, тем в каждом действии и явлении для него больше этого самого ноу-хау, больше чего-то еще. Но это не сводимость каждого действия, каждого явления к сумме элементов, из которых он состоит, и взаимодействие, к чему так или иначе, рано или поздно, приходит рациональный подход к описанию всего и вся. Оно характеризует не только людей высокого уровня развития, еще оно характеризует просто людей традиционных культур. Для человека любой традиционной культуры хотя бы из-за недостатка рационализма, недостатка знаний, смиренного непонимания сути явлений, с которыми он сталкивается, для него как раз каждое действие, каждое явление – это еще и что-то непознанное, плюс мифологичность, религиозность, как правило, его сознания, и тогда каждое явление становится еще и чем-то большим, чем мы можем видеть и воспринимать. И к этим явлениям можно отнести самого человека и его жизнь. И жизнь человека здесь оказывается тоже не самая высшая цель. То есть это не сама цель. Она тоже ступенька в смыслах и значениях. Она тоже бывает для чего-то. И, к сожалению, с таким восприятием жизни, характерным для традиционных культур, в сегодняшней цивилизации совпадает и фашизм. Для него жизнь человека тоже не высшая ценность. Ну, что поделать, это тема для отдельного разговора. Но однажды мы вдруг приходим к пониманию, что любая цель вообще, которая может быть в этом мире, это лишь средство. Потому что это лишь ступенька для чего-то еще. Или это что-то, что на земном уровне, в материальном воплощении указывает на что-то другое, описывает что-то другое. Как в фильме «Стеклянный замок», где бедная семья шизанутых родителей и нескольких детей ездила по стране, бедствовали, и отец все время мечтал построить большой стеклянный дом для них. Так всю жизнь и промечтал. Очень грустный в этом отношении фильм. После него хочется, чтобы люди все-таки пытались по-настоящему реализовать свои мечты, чтобы это не оставалось только мечтами. Нереализованность мечты, которые остаются только мечтами, наверное, это одно из самых страшных вещей в этом мире. Это само небытие, обратная сторона реальности. И в фильме отец этот умирает, дети уже взрослые приезжают проститься с ним, и он своей взрослой дочери говорит: «Прости, что я так и не построил нам этот дом». Она говорит: «Ну, уже не важно». Он говорит: «Ну, мы, по крайней мере, мечтали». Это один из самых грустных моментов и одна из самых грустных фраз. Хочется сказать всем, что не надо, по крайней мере, мечтать, надо что-то делать. Но с другой стороны, когда представишь себе типаж людей, которые очень хорошо реализуют свои мечты, хватких, рациональных, правильных, трудолюбивых, умеющих выстроить свою жизнь. Вот если бы такой человек построил дом, ну, в общем-то, они и строят дома, воспринимали бы мы мечту такого человека об этом доме так, как мы воспринимаем мечту этого мужчины в этом фильме? Скорее всего, нет. И когда мы сравним тех, кто очень хорошо реализует свои мечты и свои желания, когда мы сравним их мечты и желания, их реализации с нереализованной и, возможно, нереализуемой мечтой этого человека, нереализуемой потому, что, видимо, она и была всего лишь мечтой, которую он по самому своему характеру не смог бы реализовать никогда. Когда мы сравниваем, мы понимаем, что, возможно, дело не в этом стеклянном доме. Стеклянный дом — это всего лишь материальный объект. Любой миллионер такой строит. И это не становится той мечтой, которая показана в этом фильме. То есть не в материальном объекте самого стеклянного дома дело. Дело именно вот в этой мечте. И тогда, если я уж призываю всех быть более активными, рациональными, так чтобы вы, имея такую мечту, могли ее реализовать, тут же я должен оговориться. Хорошо бы, чтобы сама мечта при этом не была потеряна. Не знаю, какие здесь критерии, и есть ли они, и может ли такое быть вообще. Но, скорее всего, суть любой мечты за пределами ее материального образа. Любая мечта — это что-то большее. Это что-то, чему, наверное, не дано вообще быть воплощенным в этом мире. Мы просто придаем этому форму и черты каких-то реальных целей, каких-то реальных объектов, которые можем встретить в этом мире. Но они на самом деле этим не являются. Так и во всем, не только в мечтах. Вот мир достиг очень многого из того, о чем говорили великие духом творцы прошлого. Но это все становится уровнем его благополучия, а не уровнем его духовного развития. И начинаешь понимать, что эти творцы, писатели, гуманисты, создатели учений, они лишь обрекали в материальные формы что-то другое. Говорили они на самом деле о другом. И вот эта концепция, что все в этом мире является чем-то большим, чем оно само, чем оно представляется, в общем, эта концепция хорошо укладывается в эволюционную парадигму. Действительно, наш мир эволюционирует, и эволюция, развитие — это осмысливающий его элемент. Предыдущие шаги эволюции просто не имеют смысла без следующего шага. И все, что есть в этом мире, все, что мы делаем, все, что мы из себя представляем, все, что воспринимаем, это все фундамент для каких-то следующих шагов, для дальнейшей эволюции. Только так оно имеет смысл. в своем существовании. На духовном уровне развития очень хорошо это описал Шри Аурубиндо в своей интегральной йоге, где все существующие йоги, там карма-йога, хатха-йога, раджа-йога, которые, по сути, можно описать йогой действия, йогой веры, поиска непосредственного просветления, йогой любви и прочее, это все методики восхождения на уровень просветления и на сверхчеловеческий уровень развития, используя ту или другую часть и стороны человеческой природы. Сколько у человека в человеческой природе есть граней, с которыми можно работать, грани его существа, которые можно совершенствовать, столько может существовать и йог. Основные грани человека, формы его действий, способы его существования в этом мире соответствуют исторически существующим основным известным типам йог, которые с этими гранями человеческого существа работают и их совершенствуют. И с помощью них осуществляют восхождение человека, как писал Шри Аурубиндо. И если их все объединить в одно целое, то будет некая интегральная йога. Но не обязательно она должна быть как цельное учение или цельная методика. Вся жизнь наша, от воплощения к воплощению, от реинкарнации к реинкарнации, является такой медленно, естественно протекающей йогой, где мы постепенно сами в ходе наших жизней развиваем все эти грани нашего существа. И вот в такой концепции интегральной йоги это тоже можно назвать вариантом эволюционной концепции. В ней все, что мы делаем, все, что мы развиваем, весь наш опыт, вообще все в этом мире тоже является чем-то большим. Оно все так или иначе служит цели нашего постепенного развития, самосовершенствования и духовного восхождения. И если принять такую концепцию, в общем, мы можем противопоставить высший смысл любого нашего действия его утилитарному смыслу. Не то чтобы они должны всегда противопоставляться и конфликтовать как-то. Их взаимоотношения крайне сложны в нашем мире. Иногда они просто две стороны одной медали. Иногда они воспринимаются как высшая и низшая форма одного и того же явления. Там любовь и секс, шоу-бизнес и искусство. Но иногда, когда видишь исключительно чисто утилитарный смысл, с утерей хотя бы элемента высшего, понимаешь, что нет, лучше уж противопоставлять совсем, чем так. Лучше уж пусть ничего не существует, чем существует только это. Ну, в общем-то, существование только этого, только утилитарного, это уже не бытие, это уже не существование. Но при развитии аналитического мышления, при развитии технологий, цивилизации, при развитии мысли до ее логического конца, развитии знания, которое может разобрать каждый предмет, каждое явление и свести его абсолютно полностью к его рациональному, можно сказать, утилитарному смыслу, хотя ко многим явлениям мира человека оно, конечно, не применяется и никогда применяться не будет, но будем все называть своими словами. Мы каждое явление сможем разобрать, снова собрать, смоделировать, оно будет работать и вроде как ничего потеряно не будет. Взаимоотношения между полами мы объясним социальным, сексуальным, ролевым, удовлетворением всех прочих возможных перечисленных потребностей, избегание рисков и страхов. Все это вполне поддается пересчету, описанию и моделированию. Как и дружба, как и даже вполне себе творческая самореализация в психологических, социальных терминах, терминах потребностей и их удовлетворений, вполне даже причем без упрощений и совершенно индивидуальной вариативностью и личной настройкой вариантов всех этих потребностей и удовлетворений. В результате такого познания и такого разбора всех явлений нашего мира мы приходим к чисто методологической, утилитарной картине мира. Мы приходим к технологии биологической, механической, социальной, приходим к вполне моделируемой, рассчитанной и познанной последовательности действий, приводящих к нужной цели, последовательности целей, которые должны быть реализованы, последовательности отношений, мыслей, чувств, мы приходим ко вполне описуемой, замкнутой в собственной сфере системе. И мы можем смоделировать эту систему и доказать, что для функционирования этой системы всех тех переменных, что мы знаем, всех тех переменных, которыми мы оперируем, действительно достаточно. Другого ничего в нее просто не входит. И никакого ноу-хау в ней на самом деле нет. И в такой системе не остается места духа. Потому что дух — это вообще не функция. Это не часть уравнения. Взаимоотношения духа и материального явления, они вообще очень сложны. Даже человека, человеческой жизни, человеческого тела и духа. Они сложны до непознаваемости нашим разумом. Об этих взаимоотношениях многие дзен-буддийские куаны. Подчиняется ли просветленный закону причинности? И да, и нет будет неправильным ответом. Гаутама просидел 1000 воплощений в медитации, так и не став Буддой. Но почему? Ведь он медитировал, потому что он не был Буддой. И вот так или иначе, любая культура в своем развитии постепенно движется от духа к функции. Не потому что она вырождается, и не потому что в самом начале она какая-то супердуховная. Нет, наверное, в общем-то, не обязательно уровень духовности в начале и в конце ее развития вообще должен отличаться. В начале своего развития просто она не кристаллизована, меньше уровень познанного, она еще аморфна и мифологизирована. Любые элементы самой культуры и мировидения людей, которые в ней живут, еще не так четко очерчены. Само по себе это не дух и не духовность, просто недодуманность, недоделанность, недопознанность. Но в этой недопознанности, помимо прочего, помимо чисто мифологических концепций и суеверий, все-таки будет находиться место и духу. Когда культура, развиваясь постепенно, переходит в цивилизацию, по Бердяеву, когда культура научается эффективно работать с материальным миром, и люди понимают, что, в общем-то, этих технологий достаточно для оперирования всем тем, что они встречают в окружающей реальности, ну тогда духу в такой картине мира и в такой реальности места не остается. Поэтому здесь дело не в западной цивилизации и культуре. Здесь дело в том, что эта культура мертва. С традиционной точки зрения, с точки зрения традиционных культур, что это давно уже не культура, а цивилизация. И да, какая-то новая культура, новый тип культуры, сопровождающий новую, невиданную доселе мировую цивилизацию. Но при этом я почему-то сразу же вижу, по крайней мере, явные проявления людей духа и людей функций. Мне даже не нужно с ними разговаривать, я вижу его мгновенно. По выражению лица, по одному мимолетному движению, по самой фигуре. Я распознаю его, даже не глядя на него, даже не думая о нем. Когда он просто пробегает мимо, а я на него даже ни разу не взглянул, я все равно распознаю человека функции и отличаю его от человека духа или человека смысла. И здесь западный человек — это не есть что-то специфическое. Во-первых, потому что для просветления нужен определенный уровень развития. А если ты видишь, что этого уровня развития нет, то дальше уже неважно, какую форму это имеет. В разных культурах это может иметь разную форму, и ты все равно будешь видеть, способен ли потенциально этот человек к просветлению или нет. Во-вторых, даже представим себе, что это человек такого уровня развития, что в принципе, теоретически, будучи человеком какой-то другой культуры, он мог бы потенциально достичь просветления. Почему же он не сможет этого сделать, будучи человеком западной культуры? Какие же особенности современной западной культуры преграждают человеку путь к просветлению? Любое дело в ментальности западного человека – это, ну, кстати, я при этом прежде всего подразумеваю англоязычных людей, как сердцевину того цивилизационного явления, о котором говорю. Это то, что в английском языке называется словом «бизнес». Дело – это бизнес. А если я приехал по какому-нибудь другому делу, например, но это не бизнес, каким термином мне его обозвать? отношение к любому делу как к бизнесу, нацеленность на результат, на успех, культ успеха. Даже если ты творческая личность, то мерило твоего творчества – это успех. Признание, популярность. В общем-то, по-хорошему, конечно, эта составляющая тоже должна быть у любого дела, в том числе у явления духа, культуры, творчества. Но в сознании человека должна быть четкая иерархия, что в нем главное, а что второстепенное. И самые великие писатели не были бы, наверное, теми самыми великими писателями для нас, не став они известны и признаны. Как бы мы о них узнали, если бы их никто не публиковал? Но, тем не менее, если, например, нужно пожертвовать тем, что вы считаете, вы должны сказать миру, сказать людям, ради того, чтобы обрести известность, ради того, чтобы быть признанными, измените ли вы своему писательскому слову? Напишите ли вы по-другому, только ради признания, только ради известности, только ради того, чтобы вас опубликовали или нет? Вот в этом вопрос. Если писатель – это тот, кого публикуют, и что-то еще, и вам нужно вычесть все, из чего складывается понятие настоящего писателя, и оставить что-то одно, что вы оставите? Публикуемость или что-то другое? Понятно, что по-настоящему должно быть и то, и другое, но все-таки, если нужно выбрать, что вы выберете? Уберете это что-то другое и оставите публикуемость, чтобы вас публиковали, или вычеркните публикуемость, но оставите это что-то другое, и это назовете писателем. Даже здесь человек, имеющий хоть какое-то настоящее представление о творчестве, понимает, что оно не описывается социальными терминами, что публикуемость здесь стоит не на первом месте. Достижение – это просто часть реализации этого творчества в этом мире, что, конечно, тоже важно, но не само творчество. Еще больше это касается просветления. Дух – это жизнь. Это не дело, это не бизнес. Просветление – часть духовной эволюции. А духовная эволюция – это часть жизни, часть эволюции мира. Это все, включая повседневность, как это описал Шри Аурубиндо. И вот такое восприятие духа и просветления, восприятие его менталитетом, нацеленным на бизнес, дело и успех, имеют, может показаться, маленькое, но важное различие. Казалось бы, какая разница? Все равно человек что-то делает, к чему-то стремится, но это различие очень существенно. Это похоже на ведущего одной американской программы про туристические путешествия, когда этот ведущий просидел час в буддистском японском монастыре, типа промедитировал вместе с монахами, а потом спрашивал настоятеля, что я получу от часа медитации, что я от этого буду иметь. Такой человек, наверное, может спросить, а как изменится моя жизнь, если я стану просветленным? Какой у меня будет профит? Какие она приобретет преимущества? В чем, например, я, наверное, смогу стать более успешным? А если, например, просветление – это просто сознание? Например, сравним человека и собачку. У человека выше уровень сознания. Но человек может быть несчастен как раз от того, что у него выше уровень сознания. А собачка счастлива. Откажетесь ли вы от своего человеческого сознания, чтобы стать счастливой собачкой? Хотя и в массовой поп-культуре есть примеры правильного сознания и правильного выбора. И в западной культуре, по крайней мере, символические примеры. Например, фильм «Матрица». Он, в общем-то, весь пронизан этими отсылками, этими аллегориями и знанием братьями Вачовски этих духовных первоисточников. Но просветление здесь – это, например, выбор правильной таблетки, которая ничего вам не дает, кроме осознания реальности. Вы своей счастливой, хотя у Нео она была не очень-то и счастливой, но в высшей форме такого духовного подвига это может быть и отказ от счастья тоже. Когда вы из своей обычной, комфортной, устроенной, а может быть даже счастливой жизни делаете шаг непонятно куда, делаете шаг в пропасть, делаете шаг в Армагеддон только ради познания, ради обретения осознания реальности. Дух – это чистое стремление к истине. чистый поиск, даже без четкого представления о том, что вы ищете. Это эволюция в своем чистом виде. Это жизнь, которая пытается превзойти саму себя. Да, здесь тоже есть духовные техники и все прочее. Здесь тоже есть методология. Здесь тоже есть цели, их достижения. На многих путях духовных учений еще ого-го какие, гораздо более суровые и строгие, гораздо более четко и непреложно прописанные, чем мы можем встретить в каких-то других сферах деятельности, это да. Но есть очень хорошее описание первых этапов ученичества, ученика, пришедшего к учителю за такими духовными достижениями. Ну, это могут быть не обязательно чисто духовные, это могут быть какие-нибудь восточные единоборства, другой способ глубокого самосовершенствования, который известен на Востоке. И вот ученик приходит к учителю, и учитель его не учит. Пришел, и заставляет его работать по хозяйству, заниматься всяким делом, там, чистить конюшни, дает ему самую грязную работу, и ученик занимается этим и не спрашивает, когда учитель его будет учить. Просто делает то, что говорит учитель. Год делает, два, три. А потом он как-то лежит, спит, а учитель тихонько подходит и бьет его палкой. Потом это же повторяется второй раз, третий, четвертый. И ученик постепенно привыкает спать на стороже. И это становится первым уроком начавшегося обучения. А сам учитель бывает так совершенен, как в одном рассказе, когда учитель, настоятель монастыря, был уже стареньким, лежал, дремал тихонько в уголке, а ученики решили накрыть его одеялом, чтобы он не замерз во сне. Накинули одеяло, и когда одеяло опустилось, оно опустилось на землю. Под ним не было учителя. Они с удивлением оглянулись и увидели, что учитель лежит в другом уголке и все так же дремлет. И вот одним из уроков этого трехлетнего пребывания ученика у учителя, когда учитель его и не учил вовсе, когда ученик и не знал, начнет ли учитель его когда-нибудь учить, я думаю, и было вот это устранение элемента учения как дела, элемента учения как цели самой по себе, как чего-то, зачем он пришел. И вот я жертвую, неважно что, свои деньги, свое время, свое усилие, и должен получить результат за них. Вот эти 3 года, это были годами устранения этого сознания. После этих 3 лет, если учение, мастерство, духовное развитие, просветление, если они начнутся, если путь к ним начнется, они уже будут просто частью жизни. Так же, как писать для настоящего писателя или настоящего художника. Это не бизнес и не карьера, и не успех, и не социальное достижение. Это часть его жизни. Даже если писателя, настоящего писателя, вместо успеха и публикаций будут за это убивать, он все равно останется писателем. Если это будет не только не успех, но и смерть, и катастрофа, он все равно останется писателем. И вот в западной ментальности эта нацеленность на объективизированный в любой форме успех и результат, она выше, чем в любой другой культуре, наверное. Просто как рациональная объективизация всего течения жизни и всех действий, которые мы в ней делаем. И если в других сферах самореализации и человеческой деятельности и развития это прокатывает, вы можете стать нацеленным на успех писателем, художником, ученым, общественным деятелем, то такая целенаправленность на обретение просветления точно не работает. Это прям сразу же станет не об этом. Это прям сразу же станет блок. Сразу же станет «проходим, пожалуйста, мимо». Вот эта очерченность до рационально-функционального состояния на уровне культуры, они... писал Бердяев как о более кристаллизованном состоянии западной культуры по сравнению с всеми остальными культурами. О ней писал Бердяев как о кристаллизованном состоянии западной культуры, протестантско-католической. При этом некристаллизованность, неочерченность еще не значит что-то реальное или что-то высшее. Это иллюзия. Часто это значит просто, как я уже говорил, недодуманность, недопонятость, недоисследованность, отсутствие пока что найденной методологии. В этих менее кристаллизованных культурах больше тьмы и нечеткости. Но там же и благодаря этому есть среда для эволюции. Нечеткость – это базовый принцип самоорганизации. Полностью кристаллизованную культуру здесь можно уподобить какому-нибудь механическому образованию с полностью жестко сцепленными элементами, которые поэтому не способны к эволюции. В нечеткости есть открытость приходящему извне, есть пластичность, в том числе сознание носителей этой культуры. Есть свобода эволюции, в том числе личной, со смещением точки сборки, которая необходима для движения к просветлению. Без этой неочерченности, неоформленности, аморфности, готовности сознания принять другие картины мира, без всего этого традиционный путь обретения просветления будет отсутствовать. Когда же вся культура кристаллизована, то даже если на уровне индивидуальных сознаний кто-то захочет измениться, кто-то захочет обрести просветление, ему будет это уже практически невозможно сделать, потому что его сознание также кристаллизовано, как и вся культура, в которой это сознание выработалось. Поэтому если есть модель какого-нибудь процесса и явления, которое его полностью функционально описывает, и ноу-хау здесь не нужно, то дух в этом явлении исчезает. Ну, мне можно ответить, что а почему он исчезает? Только сам факт познания привел как бы к исчезновению чего-то высшего, чего-то другого. Так не должно быть. Скорее всего, дух не исчезает. Ну да, наверное, он не то чтобы действительно исчезает, но пути духовного развития, пути просветления – это очень сложные высокоуровневые пути, техники, методики, формы развития сознания. Они свои для разных религий, они вырабатывались разными культурами. И если у человека нет этого культурного бэкграунда, это очень сложно его как-то индивидуально обрести. И к тому же, говоря об этой кристаллизованной культуре, как о культуре цивилизации, как о культуре без культуры, в традиционном смысле этого слова. Иногда так неформально называют людей Запада людьми без культуры. Но понятно, что всегда везде существует какая-то культура. Везде всегда существует какая-то ментальность, сознание, видение мира. Она складывается, и она есть очень жесткая, конкретная и четкая у западного человека. Если бы это был действительно чистый лист, это было бы легче. Но это культура цивилизации. Культура, выработавшая свою ментальность, переделать которую оказывается очень сложно. И не только в западной культуре, конечно, но в западной особенно. Можно для этого посмотреть на богатых людей. Как говорил Христос, легче пройти верблюду в игольное ушко. Это не потому что дискриминация богатых людей. Можно даже посмотреть на образы богатых людей в тех же самых фильмах. Несмотря на попсовость, они хорошо показывают вот именно те самые элементы ментальности, которые, ну, абсолютный блок. Ну, все, это безнадежно. То есть, иногда могут помочь какие-нибудь такие радикальные меры, когда речь идет о жизни и смерти. Смерть, как говорил Дон Хуан, это главный советчик. Очень хорошо это, например, видно в фильме «Пила». Конечно, фильм про маньяка. И то, что он делал с людьми, это ужасно. Но когда смотришь на этих людей, подопытных этой пилы, понимаешь, что вот этот изуверский метод пилы может привести к успеху, может поменять сознание этих людей, может не привести, и они умрут. Но что-то меньшее, что-то, с чем в принципе могут соприкоснуться сами эти люди в своей современной, западной, безопасной жизни, абсолютно точно их не изменит. И абсолютно точно не изменит их сознание. Это вот прям 100%. Если уж хоть как-то пытаться сдвинуть их с мертвой точки, то для них нужны ужасы фильма «Пила». Не меньше. И то сработает только на одном из многих. Следующий блок, который не позволит обрести просветление человеку западной цивилизации, это его эго. Гиперразвитое эго – это и плюс, и минус западной культуры, унаследованной современной цивилизацией. Здесь во всем этом нет как таковых плюсов и минусов, нет черного и белого. Это путь, который имеет уникальные черты, рождал в своей истории и продолжает рождать уникальные возможности, но и несет в себе врожденные недостатки. Развитие личности, а с ней и развитие личных свобод, гражданственности, которое привело к развитию цивилизации, развитие искусств, развитие науки, где каждое явление подписано, где каждое явление продукт развития индивидуальной личности, все это не обошлось без развития эго, которым сопровождается западная культура. Это и исключительность, права, свободы, достоинства и ценность жизни римского гражданина. Это псевдорелигия христианства, не имеющая в основе своей ничего общего, ни с какой реальностью, ни в какой сфере, но имеющая при этом голый акцент на личности. Хотя и в христианстве есть методика устранения эго в виде смирения. Но больше в христианстве морализаторства. И гораздо больше, точнее, даже не гораздо больше акцент на личном, а вообще ничего кроме личного. В отличие от настоящих восточных каких-нибудь религиозных учений, где человек, по сути, часть мира, и эти учения трансцендентно рассматривают и весь мир, и человека в нем, то в христианстве это исключительно морализерский акцент на человеке, человеческой жизни, человеческих действиях, человеческих поступках. Человек в ней центр и пуп земли. Но и христианство, и римская гражданственность все нас приводит к первостепенной ценности человеческой жизни. Развившись до своего логического конца в современной цивилизации, это становится человеком ради человека. Ценность человеческой жизни становится абсолютно. Человек не ради чего-то большего. И с одной стороны, это как бы звучит абстрактно возвышенно, но на самом деле это становится, опять же, очень функционально. Это ведет к поиску и нахождению методологии решения всех тех проблем, которые стояли перед человеком и перед человечеством. Мы приходим к миру, где чисто статистические показатели человеческой смертности и заболеваемости и других параметров благополучия настолько хороши, как они еще никогда не были во всей истории человеческого рода. Даже какие-то экзистенциальные проблемы вам устранит психолог. Точнее, он устранит их функциональную сторону, а экзистенциальная растворится сама. Но вот этот приоритет ценности человеческой жизни, он, в общем-то, даже эволюционно оправдан. Мы видим, как ценность отдельной особи все увеличивается в эволюции. Чем более эволюционно продвинуты существа, тем выше ценность отдельной особи. Так что здесь развитие культуры и цивилизации западной идет как бы в тренде общего эволюционного процесса всего живого. Но это же переразвитие эго, оно приводит к кристаллизации личности, которая не в состоянии на каком-то глубинном уровне найти другие пути, признать другие смыслы. Поэтому Дон Хуан обрабатывал Кастанеду мескалином, так как он не обрабатывал своих мексиканских учеников, чтобы расшатать его сознание, расшатать его точку сборки, которая слишком неподвижна, слишком кристаллизована, как у всякого западного человека. Поэтому же запретили в Соединенных Штатах, а это потом скопировал и весь мир, запретили ЛСД в 60-е годы, когда оно начало распространяться все больше и больше. Вреда от ЛСД не было на самом деле, и нет и сейчас никакого. Это не опасный наркотик, к которому привыкание и все прочее. Это психоделик. Без летальных доз, без привыкания, без всяких отрицательных эффектов после него. Что-то, что действует глубоко на человеческое сознание. Конечно, у людей эти сознания разные. У кого-то есть предрасположенность сходить с ума от всего чего угодно и от шоколада. Поэтому, если государству нужно набрать статистику, он из миллиона человек наберет отрицательных эффектов достаточно и от ЛСД, и от парацетамола. Но вообще в норме ЛСД не опасен. Но люди, которые в 60-е годы в США начали принимать его, они менялись в сторону скорее от западного образа мышления, типа сознания и образа жизни к восточному. они от жизни как достижения, успеха, бизнеса, дела начали дрейфовать к жизни как саморазвитию, самосовершенствованию, к жизни просто ради жизни, к жизни как поиска смысла, обретению своего «я», самореализации не в социальном смысле бизнеса и дела. И власти этого испугались. Менялся менталитет общества. Размывался тип самого западного сознания, выработанного западной культурой. Поэтому ЛСД в 60-е запретили. Не потому, что он был вреден. Когда мы хоть чуть-чуть избавляемся от нашего эго, чуть-чуть его размываем, это позволяет сместить нашу точку сборки, расплавлять наше «я», изменять и пересобирать наше сознание, самосознание, видение мира. Эго, по сути, это как личный аспект кристаллизованной культуры. В кристаллизованной культуре и эго прочно и кристаллизовано. Все религии имеют способы растворения эго. У Дон Хуана это перестать собирать мир, в христианстве это смирение, в буддизме это вообще ключевой пункт устранения ограниченности собственного «я». Вот эта история про учителя и ученика, когда ученик 3 года жил и не знал, начнут ли его учить, это тоже подходит к методике устранения эго. Потому что представьте себе в такой ситуации какого-нибудь человека Запада. Стал бы он так терпеть, 3 года жить и заниматься непонятно чем. У него каждая секунда должна быть осмысленной и направленной на какое-то дело. Он бы подождал, учение не происходит, ну и ушел бы. Эго развито у всех человеческих существ, но у западных людей оно развито особенно. И именно оно коррелирует, достоверно коррелирует со способностью активно контролировать свою жизнь, организовывать ее, вырабатывать демократию, с рациональным способом мышления и организации своей жизни. И оно же определяет западный способ взаимодействия ученика с учителем, когда каждое действие должно быть понято, должно быть учителем объяснено, ученик должен знать, что он делает и зачем. В общем-то, с одной стороны, это очень хорошо, так и должно быть. Слепое подчинение, как в восточных культурах, когда этот ученик 3 года живет и не знает, будут ли его учить вообще, а жизнь у него проходит. С другой стороны, это тоже здесь нет ничего хорошего. Но здесь нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Между функциональностью и эго, с одной стороны, и рабской пассивностью, слепым подчинением учителю, хозяину, авторитету, судьбе, с другой стороны. И вот в случае человека западной культуры, если мы сейчас о нем говорим, это очень сильно крен в сторону Сциллы, например, в сторону рациональности, дела и эго. Такой сильный крен, что просто все, блок на всем остальном, блок на просветлении, даже потенциально. Тут даже если западный человек согласится 3 года жить таким учеником и действительно будет просто работать учителя по хозяйству, все равно уже не поможет. Это на уровне ментальности, на уровне подсознания, на уровне духовной организации. Нужно слишком глубоко что-то переделывать, чтобы помогло. Опять же, у современных западных людей слишком высокий уровень благополучия. Это другой пункт. Я лично не общался с западными людьми 19 века, поэтому мне трудно сказать, здесь нужно именно личное общение, соприкосновение. Мне трудно сказать, насколько, если им дать правильное учение, насколько они были бы способны или не способны к просветлению. Из косвенных источников исторических это почти не понять, наверное. Но современное благополучие, так же, как и богатство богатых людей, которым сложнее обрести просветление, чем верблюду противоугольное ушко, это, в общем, то же самое. Благополучие рождает слепоту. Оно рождает, я называю это слоновью болезнью. Человеку не нужно быть пластичным, человеку не нужно приспосабливаться по-настоящему, человеку не нужно по-настоящему эволюционировать в благополучии. Ну, то есть он где-то там в своих социальных направлениях эволюционирует в своем благополучном социуме, какие-то там цели ставит, достигает. чему-то обучается. Но, в общем-то, он становится слеп к космосу, ко Вселенной, к вечности, к истинной окружающей его реальности. Почему я это называю слоновой болезнью? Когда-то, когда мне было 6 лет, я на весенней жил летом у бабушки, и за домом, возле забора, была песочница, в которой я играл. А забор в том месте был с щелями. То есть это были такие досточки, а между досточками промежутки. И там было много лягушек везде, на весенней. Частные дома, огороды, все были вечером сплошные лягушки и жабы, просто табунами ходили. И не так далеко была железнодорожная станция, и время от времени там останавливались электрички. Это было слышно. Когда поезд остановился и потом снова пошел, значит, это электричка с остановкой. Вышли люди, и значит, минут через 5 они дойдут до нашего дома и пойдут по нашей улице. Как правило, 5-10 человек, сошедшие с поезда. И вот я играю в песочнице и вижу, что лягушка начала переходить дорогу у нашего дома. Грунтовая дорога, небольшая, между частными домами. Но лягушка маленькая, и лягушке все-таки нужно много времени, чтобы ее перепрыгать. Тем более, что она долго думает после каждого прыжка. А до того, как сошедшие с поезда люди пойдут по улице, осталось немного времени, минут 5. И я вижу, что лягушка не успеет, люди пойдут. И вот я уже знаю, что взрослые люди, они такие, что кто-нибудь наступит и раздавит эту лягушку. Она достаточно большая, ее хорошо видно, но взрослые люди слоны, я это знал с детства. И я наблюдаю, они идут, и какой-то мужик действительно наступает и раздавил эту лягушку. Вот эту слепоту к окружающему я обычно и называю слоновьей болезнью. И благополучие, оно этой слоновьей болезни довольно сильно способствует, как и богатство. Нет стимула меняться, нет стимула замечать что-то труднозамечаемое. Эта функциональность западной кристаллизованной культуры приводит к тому, что человек становится полностью социально ориентирован. Он становится человеком пиара. Если опять же привести пример писателя, то писатель в таком обществе должен активно и беспрерывно себя продвигать, себя продавать. Все это в конце концов эволюционирует совершенно к миру муравьев, к миру общественных насекомых, вроде всех этих ученых на LinkedIn, которые все одинаково супер прогрессивны, социально адаптивны, и социальная притертость, покладистость, оптимизм и конструктивность становятся на первом месте перед профессиональными качествами ученого и перед его способностями как ученого. Да, опять же, все это состоит из элементов, которые всегда существовали, и все это логично объясняется, и все это должно существовать. И к этому культура приходит естественным образом в процессе своей естественной эволюции. Люди все больше и больше понимают, что на каждую единицу энергии, потраченную на пиар, у тебя больше отдачи просто на найденных читателей, которые иначе просто тебя бы не нашли и о тебе бы не узнали, на хорошо организованную и согласованную работу в случае этих социально суперадаптивных ученых на LinkedIn. То есть технически это все понятно. Но есть другой уровень. Есть уровень с точки зрения вечности, где этот баланс, он не должен переходить какой-то черты. Где этот баланс более или менее флуктуирует в каких-то пределах, вне зависимости от культуры, вне зависимости от эпохи. В разных культурах, в разных эпохах, конечно, было по-разному. Древний китайский поэт постеснялся бы продавать свои стихи. Он писал для друзей. В западной культуре таким адептом творчества для узкого круга своих был Дельвик, например, друг Пушкина. А сам Пушкин был последователем философии творчества для всех и продвижения своего творчества как раз-то, пиара в широкие массы, слои населения. И мы сейчас знаем Пушкина в основном, а не Дельвига. Были и такие, как Джойс, который кучу калоши стоптал, добиваясь собственной публикации и признания. Но все-таки у настоящего писателя, у настоящего творца, настоящего художника, у настоящего ученого, не обладающего, по крайней мере, какими-нибудь такими специальными личностными особыми чертами, как у Джойса, позволяющими пробиваться, еще раз пробиваться и при этом оставаться настоящим художником. Для них есть какая-то черта, что ли, черта самосознания, личного достоинства, какая-то доля своего «я», своего времени, своей энергии, которую они будут тратить только на творчество, только на свой дух, но не на пиар, не на социум, даже если в результате они останутся неуспешны. Вот в наше время, в западном обществе, эта черта давно пройдена. Социум имеет слишком большое значение. В общем-то, все низкоразвитое всегда оперирует понятиями социума, потому что успешность в социуме – это, в общем-то, одна из базовых земных человеческих функций, так же, как, например, и физиология. Это одна из человеческих потребностей, один из элементов земной жизни. Только в отличие от физиологии, все, что связано с социумом, более как бы несколько высокоуровнево. И поэтому даже такие вещи, как творчество, самореализация, они, называясь одним и тем же словом, могут иметь два разных противоположных значения. Одно значение – действительно творчество, действительно самореализация, действительно эволюция, развитие, познание, обретение себя. А другое – социальный успех, карьера, известность. И по-настоящему творческие люди это осознают. И причем осознают антагонизм этих двух явлений, скрывающихся под одними и теми же понятиями. И осознают, как социальное убивает творчество, как оно его трансформирует. Не в смысле само творчество, сам творец может продолжать творить, но подмена происходит в восприятии творца и его творчества другими людьми. Например, происходит подмена творчества шоу-бизнесом. И вот они творили, например, певцы, и стали известны, популярны, и начинается шоу-бизнес. Кто-то пытается с этим бороться. Селлинджер дистанцировался от общества и не хотел рекламировать свои книги. Джи-Джи Аллен бросался на своих слушателей, избивал их и кидал в них собственным дерьмом, чтобы они поняли, что это не просто сцена, что это не просто шоу, за которое они заплатили, что этот человек что-то им говорит, и они должны что-то услышать. Бэнкси уничтожает свою картину с помощью шредера. Да, настоящие художники и в западной культуре знают различия между творчеством, искусством и шоу-бизнесом. Но такой всепроникающей силы шоу-бизнес, как в западной цивилизации, не достигал не то что никогда и нигде в истории человечества, а и сотой доли этого никогда и нигде не достигал, как в западной культуре. Черта уже бесконечно далеко пройдена. С таким социализированным сознанием не достичь просветления. Здесь нужно не объективированное, не феноменологичное сознание. Здесь нужно сознание, в котором критерии ценности, критерии правильности выбора пути не связаны с социумом. И вот я думаю, но все-таки, если представить себе, что ты, например, человек, которому нужно переродиться в западной цивилизации, и при этом ты хочешь там достичь просветления. Какую жизнь, какое тело ты выберешь, чтобы, по крайней мере, попытаться сделать это с какими-то шансами на успех? Какие тут есть варианты? Ну, например, у человека может быть примесь иной культуры. Сейчас и в США, и в Европе есть очень много разных этнических групп, которые причем довольно-таки замкнуты иногда бывают в себе. Они, многие более-менее, сохраняют свою ментальность, свои отличные от западных системы ценностных ориентаций. Человек может родиться в одной из таких групп. У него может быть тяжелая болезнь или какие-нибудь другие особенности, которые выключают его из социума и делают особенным, дают собственный опыт, который меняет его картину мира и делает его индивидуальностью, которая в принципе может эволюционировать в такое состояние сознания, которая сможет достичь просветления. Далее, просветление относится к высшим феноменам совершенствования человека, созданным традиционными культурами. Современная западная цивилизация же – это принципиально иной путь эволюции человечества, реализованный только сейчас, только западной цивилизацией. Хотя он и содержит элементы, присущие другим существовавшим цивилизациям и культурам. Сейчас западная цивилизация, вышедшая на уровень общемировой, обрела свойства, которые не знала ни одна человеческая культура, ни одна человеческая цивилизация до этого. Она решает все встающие перед ней вопросы на системно-материалистическом уровне. При этом между такой цивилизацией и культурами, традиционными культурами прошлого, есть некоторый взаимный антагонизм. Тот же антагонизм, который есть между взглядом на мир религиозного сознания, который в конце концов в высшей своей стадии приводит к просветлению, и материалистического сознания. Этот антагонизм – это антагонизм человека и системы. Человек религиозного сознания, мировидения, которые были присущи большинству традиционных культур, опирается прежде всего на человека. Читаем Платона и видим, как Платон ищет идеального правителя, идеального диктатора, думает, как его взрастить, какие качества ему привить, и считает, что даже если государство в череде неудачных правителей обретет одного такого удачного, совершенного, это уже будет нужное достижение, к которому следует стремиться. Системная материалистическая цивилизация и материалисты опираются на систему. Хорошо созданная система исключает человеческий фактор вообще, как бы, хотя не совсем так. И это антагонизм совершенно базовый, совершенно фундаментальный. Его можно проследить во всем, во всех аспектах взаимодействия с миром, осознания реальности. При этом системный подход аналитичен. В системном подходе нам не нужны совершенные личности. Нам нужна только совершенная система. Личности встраиваются в нее как узкоспециализированные муравьи, не обладающие каким-то широким и глубоким общим осознанием реальности или личностным совершенством. Духовный же путь эволюции, к которому стремились всегда традиционные общества, это путь личного самосовершенствования. Всех людей, как отдельных уникальных личностей, это, как просто и по-детски ясно написал Кир Булычев в своих произведениях про Алису Селезневу, мир будущего – это мир с несколькими миллиардами абсолютно уникальных, гениальных людей. Мир духовного совершенствования, о котором грезили и говорили все люди культуры прошлого, это мир, где люди свое свободное время будут тратить на собственное умственное, духовное, физическое совершенствование. Все будут сидеть под только что изобретенными электрическими лампочками и читать классическую литературу, понимать глубочайшие научные и философские концепции и пытаться сделать себя и мир лучше. И то, что такого мира не существует и не предвидится, и современная цивилизация идет скорее в противоположном направлении, это неизвестно, даже это недостаток развития этого пути эволюции, или это ее единственно возможный естественный ход, а фантазии людей культуры прошлого – это просто идеалистические фантазии, и по самим законам природы такого развития элитарного типа и синтетическим духовным и умственным развитием каждого человека просто реализоваться не может. А если даже оно будет реализовываться, то такой эффективный социум, который создается сейчас, просто создан не будет. Посмотрите сейчас на самых лучших известных людей в мире. Почитайте, что они пишут, послушайте, что они говорят насчет разных вещей. Они прекрасны в той специализации, в которой работают, в которой стали известны всему человечеству. Но шаг в сторону, и начинается такая херня, которая, ну, ничем не отличается от кухонных монологов любого другого среднестатистического человека. Так нужно ли вообще тогда такое синтетическое развитие, как основа развития человечества? Возможно ли она вообще? И при этом, если углубиться в исследование как бы всестороннее исследование личностей тех деятелей культуры, деятелей духа, которые обладали просветлением или, как считается, были близки к нему, мы увидим, что эти люди не были всезнающие вообще ни разу. Они не обладали какими-то синтетическими знаниями, совершенствами. Они, как и всякий специализированный человек, были хороши в своей духовной области, отраженной в тех трудах, которые они создавали, которые они продвигали, которые они подарили человечеству. И возникает ощущение, что такие люди, даже как бы духовно просветленные, они как писатели, например. Их дар гораздо менее синтетичен, чем кажется на первый взгляд. И путь духовной эволюции получается, когда смотришь, читаешь о их реальных жизнях, их реальных воззрениях за пределами их произведений, их учений. Путь духовной эволюции уже не кажется настолько синтетическим, хотя духовная эволюция должна быть синтетической эволюцией, по идее. Иногда кажется, что они, как писатели, умом даже не до конца осознают то, что они пишут в своих произведениях, что это тоже предмет вдохновения, а если дать им решать какие-нибудь социально-политические, технологические вопросы, все, в общем, будет не так уж хорошо. Будущее не наступит то самое прекрасное. Но все-таки путь духовного развития – это индивидуальный, аристократический путь. Он, в принципе, не может быть путем многих. Это путь наиболее развитых единиц. И этот путь никогда в истории человечества не решал проблемы человечества так эффективно, как его решает современная цивилизация с ее системно-материалистическим путем. Этот аристократический путь с акцентом на человека был присущ практически всем традиционным культурам. И как видим, они даже не приближались к эффективности современной цивилизации. Но, в общем-то, и нормально, что этот индивидуальный аристократический путь индивидуального развития духа не решает проблемы этого мира, потому что его задача вообще-то в другом. И когда мы встаем перед дилеммой этих двух путей развития, мы встаем перед необходимостью выбора. Либо путь индивидуального самосовершенствования, либо работа в муравейнике и на муравейник, как его винтик, как его маленькая часть. А если мы выбираем социум, если мы выбираем быть частью муравейника, это значит, что от нас требуется специализация. Но, в общем-то, наверное, и в этом пути тоже есть возможность некоторой формы восхождения на надчеловеческий уровень, которая бы заменила вот синтетическое просветление, созданное традиционными культурами. Это восхождение через специализацию может заключаться в профессиональном самосовершенствовании до высочайшего уровня, до уровня мясника из даосского рассказа, который режет туши, а его нож не тупится, потому что он интуитивно проводит ножом по полостям тела. И здесь возможно даже как бы реализация духа в такой специализации и в таком профессиональном совершенствовании. Она может проявляться в интуиции, вдохновении, в качестве труда. Манифестация духа может быть не только через синтетическое вот это вот, ну, каким бы оно синтетическим или не синтетическим не было, все-таки более синтетическое, более всеобщее непосредственное просветление. Как когда Кастанеда спросил Дона Хуана, знает ли он других таких же учителей, как он сам, Дон Хуан сказал, ну, прям учителей, прям как я, нет, не знаю, но я знаю тех, кто танцует, я знаю тех, кто лечит. Они реализуют свой дух, свое духовное совершенствование через какие-то специализации. В западной культуре это то, что называется гениальностью. Они могут быть атеистами и вообще не верить ни в какой дух, но они реализуют это в себе через свое совершенствование практически. Если же вы идете путем прямого, непосредственного духовного совершенствования, как в религиозных учениях, созданных традиционными культурами, вам, скорее всего, сейчас, наверное, нет возможности достичь такого уровня специализированного совершенствования, потому что здесь нужно на свою специализированную работу тратить вообще все свое время, всю свою жизнь, всю свою энергию. А путь духовного совершенствования, ну, его можно назвать синтетическим путем, его можно назвать тоже такой формой специализации. Вот человек уходит туда, где он ничем другим не занимается, только достигает просветления. И, конечно, возможности, сил и времени на что-то другое в него не остается. Он уже не может быть жизнью части системы муравейника, не может быть высокоспециализированным, профессионально специализированным человеком общества, ну, достигающим высот в этой специализации, двигающим прогресс в этом направлении вперед. Современная цивилизация уже не может на него опираться в этой своей эволюции. А для западного человека, который движет эволюцию мира системы, мира рационального муравейника, как бы путей такого непосредственного синтетического просветления не остается. Для него остаются глубины проникновения в свою профессиональную деятельность до уровня искусства. Хотя такое впечатление, что сейчас и это остается в прошлом. Может быть и нет. Просто уровень специализации такой, что уже официально на первом месте нужно быть частью муравейника. Soft skills. Социальные навыки. Муравьи победили. Хотя, когда мы говорим об индивидуальном совершенствовании, оно вообще не является частью мира и никогда особо им не было. Это всегда лишний камень. Это всегда как то самое дерево в даосском рассказе с горькими листьями и кривыми стеблями, которые невозможно никуда применить, никуда использовать. Человек, ушедший в личное духовное самосовершенствование, он в любом случае потерян для общества и любой цивилизации. Он не участвует в ее развитии непосредственно. Ну, те, которые верят в другие сферы реальности, могут сказать, как буддисты, что он участвует в совершенствовании Вселенной в целом, своим духовным совершенствованием. Но если чуть-чуть спуститься на землю, здесь он как бы для человечества становится трутнем, который замыкается в себе, и потом это свое духовное совершенство после смерти уносит с собой, особо ничего не оставляя. Так что пути совершенствования в современном мире – это прежде всего пути совершенствования в практическом аспекте. Даже для людей, склонных к духовному просветлению, это реализация своего духа через какую-то профессиональную деятельность, как бы воплощенная эволюция духа. О плюсах и минусах традиционного синтетического духовного совершенствования и такого совершенствования внутри системы специализированных индивидуумов – это тема отдельного разговора. Но, похоже, форма такого синтетического духовного совершенствования, непосредственно духовного просветления, которое было создано традиционными культурами, форма, созданная аристократической культурой, форма индивидуального пути, она как-то для современного человечества уже отходит в прошлое. И поэтому становится недоступна западному человеку. Просветление в традиционном смысле, оно вообще невозможно в умершей культуре. Западная культура, с точки зрения традиционных культур, мертва. Это просто цивилизация. Культурой нового времени, с культурой цивилизации. С культурой, которая с точки зрения традиционной культуры вообще культурой не является. А просветление – это высший феномен, созданный традиционными культурами. Точно так же, как, например, сейчас не появится какой-нибудь новый Моцарт, сейчас не появится какой-нибудь новый Гёте. Да, это примеры из творчества, из искусства, где люди становятся общепризнаны и известны. Духовный путь гораздо более индивидуален. Вы достигаете своих вершин, можете вообще где-нибудь в горах и пещере. Но суть тот же, но суть та же. Путь духовного развития покоится на тысячелетних плечах поиска и нахождения индивидуальных путей, создания ментальности, которая может привести к просветлению. Все это создавалось традиционными культурами прошлого. И все это отсутствует в людях цивилизации, в современных людях Запада. Нужно иметь культурный бэкграунд, чтобы этого достичь. У них этого нет. И так просто этого не достичь. Это то же самое, как и так просто какой-нибудь американец скажет: я хочу стать новым Гёте. Ну, это просто глупость, это невозможно по всем законам природы. Также, если он скажет: я хочу достичь просветления, во-первых, он не в состоянии понять, что это такое на самом деле. Но я раньше представлял так. Ладно, предположим, культура мертва. Но в результате человек оказывается как бы под открытым звездным небом. Человек может непосредственно соприкоснуться со Вселенной. Полог культуры спал. Но просветление при этом может быть достигнуто, наверное, даже быстрее и непосредственнее. Человек может теперь контактировать с духовными субстанциями и духовными путями непосредственно, более непосредственно, чем это было в пространстве старых культур. Но, с одной стороны, это так. И поэтому сейчас любому человеку на Земле доступны наработки любых культур, если он способен их принять, способен их ассимилировать, если он имеет соответствующий уровень развития. Сегодня не нужно быть индусом, чтобы достичь просветления через индуизм, и не нужно быть китайцем, чтобы достичь просветления через даосизм или дзен-буддизм. Но, с другой стороны, культура — это не только полог, который что-то скрывает. Культура — это опытным путем найденный на протяжении тысячелетий пути самосовершенствования и методики достижения просветления, для понимания и реализации которых все-таки нужен как бы культурный контекст. Нужны ментальность и осознание, которые были порождены этими культурами, которые эти пути создала. И когда мы говорим о западной культуре как о умершей культуре, это просто некая аллегория, потому что на самом деле это самая умершая культура, умершая с точки зрения традиционных культур, это не отсутствие культуры, это наличие той самой умершей культуры. Какая-то культура при этом все-таки есть, и она занимает место. Культура цивилизации. На современном Западе и в современном мире цивилизации, конечно, не просто отсутствует культура, она есть. Просто это особая культура, отличная от всех традиционных культур, которые существовали когда-то на Земле, не являющейся культурой, может быть, с традиционной точки зрения, но это тоже культура. Люди имеют определенную ментальность, имеют определенную созданную в их сознании картину мира, определенную систему ценностей, поведения и прочее, прочее, прочее. Они не находятся под открытым звездным небом. Находится только тот, кто сам этого достиг и перестал быть человеком западной современной культуры. Те же, кто находятся внутри западной цивилизационной культуры, по самой природе ее, по самой природе создаваемой ею ментальности, наверное, находятся дальше всего от возможностей просветления, чем когда-либо было за всю историю человечества в каких-либо других культурах. Конечно, возможен такой вариант объяснения моего видения невозможности обретения западным человеком просветления как просто некая иллюзия, возникающая из того, что обычный человек с улицы вообще никакой, нигде, ни в какой культуре обычно не способен к просветлению. Так, среднестатистически. Просто в разных культурах по-своему. Но если я увижу, я интуитивно увижу, почему он не способен. Какие характеристики именно этой культуры будут мешать этому человеку достичь просветления. Хотя на самом деле он не способен просто по уровню своего развития. Но в разных культурах этот уровень развития материализуется просто в разных формах. Воплощается в разные причины для разных культур, мешающие просветлению потенциально. И вот я сейчас делаю акцент на Западе, и поэтому вижу, что западный человек не может достичь просветления. Хотя на самом деле я в своем сознании представляю и вижу просто более или менее среднестатистических западных людей, которые не могут достичь просветления. И не встречал просто в своей жизни западного человека такого уровня развития, который так и может достичь просветления. И этой как бы картинки, а интуитивное восприятие и познание, как восприятие и познание художника, писателя, которым я при этом сейчас пользуюсь, оно все-таки образное. Здесь нужен некоторый живой опыт для того, чтобы его приобрести или изменить. И у меня этого опыта нет. И поэтому мне кажется, что в принципе западные люди не могут достичь просветления. Может быть и так. Хотя я все-таки уверен, что если я все-таки встречу западного человека, за которым признаю хотя бы потенциальную возможность достичь просветления, этот западный человек, у него будет личная история, очень отличная от других людей Запада, как я уже упоминал. Может быть, это будет больной человек, может быть, это будет человек не совсем западной культуры, потому что он в детстве в своем развитии соприкасался с другими культурами и тому подобное. Но не все так плохо. Тогда же, в 15 лет, когда я понял, что над западной цивилизацией захлопнулось небо, в традиционном смысле этого слова, и западный человек утратил способность обрести просветление, хотя, с другой стороны, вот, был же, например, Кастанеда, но он довольно странный, просветленный тоже. Во-первых, он уже в сторону Мексики, под влиянием тех самых других культур. Не совсем западный, так же, как и я, например, тоже не совсем западный. С другой стороны, Кастанеда сам очень странный транслятор учения. Он похож на апостолов в Библии. В нем самом, честно говоря, незаметно, что он просветленный. Он играет роль дурачка при Доне Хуане, который до самого последнего задает такие нелепые вопросы, которые вроде бы уже должен переставать задавать, если у него есть действительно то самое сознание, о котором он пишет. Но, похоже, это сознание держалось в нем и проявлялось в нем только трудами Дона Хуана. А сам он мало что сам по себе понимал и мало на что был способен. Возможно, роль Кастанеды была ролью мессенджера, ролью свидетеля, который должен был просто донести человечеству то, что видел. Тут он был, получается, не то что непосредственно просветленным, но достаточно одаренным все-таки таким западным простофилий. Вот. Но с другой стороны, поняв 15 лет, что над западной культурой захлопнулось небо, я понял и другое. Путь духовного развития человечества – это все-таки путь эволюции. А эволюция всегда в любых условиях найдет свой путь. Она как неостановимый поток, который, если закрыть его в одном месте, найдет пусть сверхмалую щель, но найдет и все равно пробьется. Одни пути закрываются, он начинает идти другими путями, но, скорее всего, никогда не прервется полностью и окончательно. Хотя эти другие пути могут быть не тем, на что мы рассчитываем и что мы представляем себе. Причем настолько не те, что прям пугающе не те. То есть мировая эволюция вообще не обязана соответствовать даже нашим каким-то базовым ожиданиям. Может быть, вообще действительно период эволюции человека закончился, начался период эволюции этих муравьев из LinkedIn. Мир, он полностью бесчеловечен. В мире рождаются и умирают звезды в безвоздушном космическом пространстве. Какой тут может быть человек и его личное самосовершенствование? В этом отношении я придумал забавный фантастический рассказ, как один воин во время войны попадает в далекое будущее, например, на 400, 500, 1000 лет вперед. Воин такой, настоящий, патриотический воин, который действительно готов отдать жизнь за будущее своего народа, своей культуры, уберечь ее от уничтожения другой агрессивной культурой. И вот он попадает в далекое будущее. Оно уже вполне благополучно. Такой высший уровень развития человечества, постиндустриально. Все счастливы. Все планы счастливого развития человечества реализовались. Но он смотрит на этих людей и видит, что это настолько уже другие существа. Существа иной природы, иного вида, что среди этих существ он не может отличить ни своих предков, ни предков своих врагов, ни сказать по ним, кто же победил в этой войне и выжила ли его культура или культура его врагов. И вроде как против них он особо ничего не имеет, но для него это, ну, такие просто диковинные существа, ради которых вообще он сражаться бы не стал. И отдавать свою жизнь не стал тем более. Потому что, глядя на них, для него отдать свою жизнь за них, за такое будущее, это то же самое, что отдать свою жизнь за каких-нибудь хомячков. Так что, может быть, эволюция, в том числе эволюция духа, пойдет какими-то другими путями, но эти другие пути попробуй найди. Для того, чтобы быть приобщенным к этим другим путям, эти другие пути должны быть путями твоей культуры. Вне своей культуры человек мертв. Причем даже сейчас в течение одной жизни человека все может измениться так, что даже при жизни человек окажется в таком мертвом пространстве культуры. И то, через что он способен реально самореализовываться, будет утеряно. А уж о больших масштабах времени и говорить нечем. Так что там, где другие люди желают на праздники друг другу здоровья, я бы пожелал другое. Не оказаться за пределами своей культуры, только внутри которой человек имеет возможность совершенствоваться. Не оказаться в мертвом пространстве культуры. Это страшнее болезни, это страшнее смерти. Конечно, если вы этим человеком культуры являетесь. И, честно говоря, глядя на сегодняшние тренды эволюции человека, больше всего, больше смерти, я боюсь когда-нибудь реинкарнировать, переродиться в этом мире будущего, который станет миром этих общественных насекомых. И я стану одним из них, потому что другим существам, существам другого типа, в этом мире уже не будет места. И у меня даже уже не будет культурного бэкграунда для того, чтобы понять, в чем здесь проблема и что это за существа другого типа. Готов ли я и в этом мире будущего искать какие-то пути совершенствования, которые будут характерны для него, я не знаю. Du var som kommer från Norge. Du tjugo tjugo.